Благотворительный фонд «Артос» представляет цикл бесед о страстях человеческих. Беседу ведет настоятель храма всех святых, что в Красном селе, протоиерей Артемий Владимиров. Мы предлагаем вашему вниманию слово, обличающее страсть чревоугодия. Всемогущий Господь устроил так, что для его созданий, поврежденных грехом, обладаемых страстями и пороками, и зачастую не имеющих достаточной решимости начать борьбу с живущей внутри нас скверной, весьма полезно бывает само размышление, рассуждение о страстях, о той духовной болезни, что порабощает и душу, и тело. Умолчание о разъедающем, губящем нас грехе гибельно и вредоносно. Обнажение же всего того, что свершается в глубинах испорченных сердец, выявление посредством слова тайных козней сатанинских, опутывающих каждого из нас, не только не вредно, не только не погибельно, но, напротив, весьма полезно, плодоносно и угодно Богу. Потому что недостаток духовной решимости в борьбе со страстями восполняется пространным, неспешным собеседованием об общих для всех нас болезнях в свете Слова Божьего, в свете Откровения Ветхого и Нового Заветов. Сегодня мы будем беседовать о совокупности страстей, именуемых невоздержанием, то есть неумением пользоваться во славу Божию тем, что дано нам Творцом ради нашего же блага, поддержания сил наших на этой грешной земле. Когда мы встречаем в аскетических книгах слово «бесстрастие», предмет чаяний подвижников Христовых, тогда приходим к разумению, что бесстрастие, освобождение от гнусных страстей и пороков даруется христианину не само по себе, но как награда за всецелую устремленность нашей падшей природы к обновителю естества, Христу Богу. Сердце человеческое, созданное Господом для Него самого. И как сам Бог бесконечен, неописуем и совершен, так и сердце человеческое, сотворенное по образу Божию, имеет ничем не утолимую жажду богопознания и алчбу, голод по богообщению. Этим-то человек отличается от иных, низших относительно его создания. Стоит ли удивляться, что, потеряв общение с Творцом, отвернувшись от Искупителя по наваждению дьявола и по собственной испорченности, стоит ли удивляться, что несчастный человек, прилепившись, поленившись миром тварным, не может заглушить эту тягу к Богу положительно ничем. И какое бы великое множество предметов не вошло в круг его внимания, сколько бы он не распространял власть свою на дольнее, покоя не находит. Человек, если бы возможно было, заглотил бы весь мир, всю Вселенную с неисчерпаемым множеством звезд, небесных светил, и все остался бы неудовлетворен, недоволен, ощущал бы себя существом страждущим, обделенным, существом казнимым, потому что, повторяем, наше сердце успокаивается лишь в Боге. Об этой-то неискоренимой, высшей, благородной жажде души человеческой полезно и необходимо знать каждому. Необходимо знать, особенно тому, кто хочет воспользоваться как должно даром земной жизни и вступить в краткие дни земного бытия на стезю богопознания. Продвигаясь этим путем, мы подлинно обретаем себя самих, а значит, успокаиваемся, просветляемся, облагораживаемся и, попросту сказать, становимся блаженными и счастливыми. Не признавая за своей душой тяги к Богу, отрицая господство духовной потребности, жажды богообщения, зачеркивая в себе слово «Бог», самим перстом Господним, начертанное в сердце, мы превращаемся в несчастнейших существ, прожорливых, но никогда не насыщающихся, разрушающих все в жажде обладания и никогда не обретающих ни покоя, ни удовлетворения. Впрочем, с того времени, как Адам, словно птенец, выпавший из гнезда, издан был из рая Божия, наша природа немощная стала призвана восполнять силы, уходящие ежедневно, защищать самое себя, то есть она получила от Бога право на удовлетворение земных потребностей, необходимых нам для продления нашей жизни. Жизни, обретающей смысл лишь в поисках живого Бога. Почему Библия говорит ясно и определительно о земных телесных нуждах человека? Все они сводятся к тому, чтобы иметь кров над головой, одежду для тела и пищу ради восполнения сил, ушедших за день. Вот те три составляющих, которые сам Бог обещает нам даровать, если мы не забудем. Все перечисленное, и кровь, и одежда, и земная пища даны нам лишь как средство поддержания жизни, смысл и свет которой есть нечто высшее – богопознание и богообщение. Ищите прежде Царство Небесного, то есть познавайте Меня, Бога вашего, насыщайтесь Мною, а все прочее – земное, крыша над головой, одежда и питье приложатся вам. Падший дух, который никогда не теряет надежды поработить человека, соделать его своим вечно казнимым рабом, отвлекая нас от главного, раздувает в нашем сознании побочные и превходящие, выставляя в качестве господствующего жизненного интереса тот прах и тлен, пепел, в которые обращаются все, и жилище наше, и одежда, и пища с питьем. Представим себе царского сына, для которого сам владыка, царь, учредил роскошную, богатую, обильную трапезу в чертогах своих, выслал за сыном гонцов, дабы он скорее пришел и, облегшись в ризы праздничные, насладился уготованным пиршеством. Сын же, пребывая в разлуке с отцом, находясь на стороне далече, чувствуя изнеможение сил, еще лишь подходя ко дворцу, увидел, как под стопами его скоты, бессловесные животные, потребляют свойственную для них пищу, грубую, дурно пахнущую, может быть, уже загнивающую. Забыв благородство своего происхождения, свое достоинство человеческое, сын, наклонившись к животным, стал насыщаться этой трудноперевариваемой, ужасной пищей, недостойной названия пищи. И тут-то царские гонцы, увидев его, зовут усердно на трапезу отца, а он отказывается, ибо, насытившись горьким, уж не принимает сладкого. Вспомним конкистадоров, которые, высадившись на сказочно богатых берегах Южной Америки, встретив там доверчивых, простых, словно дети туземцев, играли пред их глазами стекляшками, прозрачными бусами, надевая их на шеи туземцам, взамен вытребывая чистейшее золото, которое в изобилии обреталось в сокровищницах тамошних владык и князей. Точно так же и дьявол поступает с нами, заставляя нас забывать о главном и устремляя тяжкосердечных, слепотствующих сынов человеческих к тому, что недостойно никакого желания, никакого вожделения. Но обратимся теперь к Святой Библии и приведем несколько примеров, что красноречиво засвидетельствует об убийственном воздействии на человеческую природу страстей чревоугодия, объедения, пресыщения. Вспомним праотцев, очам которых плоды запретного дерева показались вожделенными. Они, Адам и Ева, приткнулись о заповедь, повелевающую хранить пост, благое воздержание от иного рода пищи. Вкусив недозволенного, потеряли все, что имели, и не приобрели того, чего желали. Соответственно, и мы, грешные сыны Адама, должны памятовать, через страсть чревоугодия дьявол хочет поработить себе весь мир и отвлечь искупленных Создателем людей от Царства Небесного. Вот почему блаженная Матрона, московская старица, предрекала в начале 20-го столетия о временах грядущих, умещая всю силу искушений антихристовых в одно единственное изречение. «И будет, — говорила она, — нам, христианам, предложат крест и хлеб, и скажут: выбирайте. И мы, — отвечала она за себя и за нас, — выберем крест». Действительно, многие и многие в подобных обстоятельствах, прельстившись пожеланиями чрева, оказывались негодными, недостойными Царства Небесного в очах Божиих. Какое действие производит похотение к пище, если это похотение не согласуется с волей Божией? Вспомним Исава, который, увидев дымящуюся красную чечевичную похлебку, отказался от самого великого и высокого, чем только почтена была его жизнь, от первородства, от обетования Божия, которое вот-вот должно было излиться на главу первенца. И, вкусив, от похлебки чечевичной, продав первородство, Исав отпал от Бога, оказался недостоин обетований и скитался по земле, ни в чем не имея более удовлетворения. Вкушение пищи без молитвы, без благодарности Богу, без соблюдения установленных им постов подлинно производит в нашем немощном естестве забвение заповедей Господних. Вспомним сынов Израиля, которые в течение 40 лет странствовали в пустынях Аравийских и поминутно воспоминали египетские котлы с мясами, а в очах их стояло зрительное воспоминание о дымящемся мясе. Хорошо сказал тогда Священное Писание об этих чревоугодниках: «И сел Израиль за трапезу, и насытился, и утолстел, и забыл Бога своего». Действительно, стремление к лакомствам, пренебрежение потребностью вкушать в меру, страсть чревоугодия стирает в нас память о Боге и стирает совершенно. Почему русский народ сложил грубоватую, но глубоко верную пословицу: «Сытое брюхо к ученью не только земному, но и небесному глухо». Тот, кто хочет в полноте познакомиться с убийственным действием на душу чревоугодия, пусть откроет святую лестницу, писанную игуменом Синайской горы преподобным Иоанном Лествичником. В этой книге особенно выделена глава о чревоугодии, о всеобщем владыке, жестоком и коварном, который обладает всеми. Тот, кто единожды был укушен, уязвлен этой страстью, рассуждает святой Иоанн, и подпал под ее действие, тот, кто стал рабом позорного чревонеистовства, уже во все дни жизни своей принужден будет сражаться со страстью и до конца дней не сможет вполне освободиться от нее, если не поможет ему Бог. И нужно быть внимательным, чтобы изучить действие этой страсти, паразитирующей на естественной потребности. А потребности это всем понятно. Мы нуждаемся, потребляя пищу, в восполнении сил, ушедших в трудах и занятиях дневных. Какие только оправдания, извинения не находят сыны века сего своему сластолюбию. Но мы, ученики Господа, должны прилежно изучать эту болезнь, чтобы возмочь хотя бы отчасти противиться ей, покаянной молитвой восполняя недостаток решимости вести брань не на живот, а на смерть. Одни начинают вкушать только потому, что находятся в обществе друзей своих. Так подчас действует на них общение с людьми. Под шумок неторопливой беседы рассеявшийся человек может употребить пищи в 2-3 раза более того, в чем он действительно нуждается. И лишь оказавшись в уединении, таковый начинает чувствовать, как болит, как мучает его чрево, отмщая ему за сластолюбие, за невнимательность, за пресыщение. На иных без чревоугодия нападает едва лишь только человеческое сердце начнет ощущать тревогу, неспокойствие. Мысли путаются, кружатся, рвутся, а душа, испытывая немирное состояние, вместо молитвы, вместо рассуждения, тотчас хватается за кусок и тащит в рот, думая избавиться от волнения за счет лихорадочной работы челюстей. И не один, не два, а может быть многие, слушающие нас, согласятся с правдой этих печальных и немножко смешных слов. Есть верная пословица: аппетит приходит во время еды. Но должно же выработать правильное к ней отношение. Потому что иной, имеющий твердую решимость поститься, едва лишь оказывается один на один со снедью, которая через несколько часов обратится в нечистоты, теряет самообладание, остатки разума и, прельщенный самим видением этой земной трапезы, утрачивает все устремление к духовному, оживотворяющему бедную немощную душу. Особенно хорошо знакомит нас с действием этой страсти светская литература. Видим, что едва лишь целомудрие Средневековья уступило место гимну земной жизни, воспеваемому эпохой так называемого Возрождения, как появились целые произведения, которые воскресили, казалось, уже давно изжитые, забытые человечеством античные картины всякого рода непотребства и излишества. И тот, кто в подростковом возрасте читал пухлую книгу «Гаргантюа и Пантагрюэль», знает, что уже новое время с его тремя толстяками ничего не сказало нового, но картины чревного неистовства, выписанные много столетий тому назад, не могли быть даже в отдаленной форме воспроизведены века последующие. Впрочем, мы найдем и в литературе позднейшей такие сочинения, которые никогда не стареющую страсть чревоугодия описывают с трогательной заботой и увлечением. Тот, кто когда-либо забирался на волшебную гору Томаса Манна, того немецкого писателя, который пробовал переосмыслять библейские сюжеты, долго не мог избавиться от ужасных воспоминаний всего описанного на этой горе. А содержание упомянутой книги – ничто иное, как непрестанное переваривание пищи героями этого произведения. Борьба с чревоугодием – дело всей жизни. Святые отцы говорят, что здесь необходимо внимание и умение учиться на собственных ошибках. Оказывается, что многие, даже гениальнейшие из сынов человеческих, не были достаточно мудры, дабы свергнуть с себя бремя чревоугодия. И, может быть, философия Шопенгауэра была столь пессимистичной только потому, что он, по свидетельству биографов, был преданным рабом этой страсти. А ведь она и нас хочет поработить, хотя нам с вами не суждено вовсе никакой философии излагать в объемистых томах. Даже русский гений Крылова, человека, который знал Бога и молился ему, и в своих бессмертных баснях отразил всю глубину и своеобразие нашей жизни, и тот не выдержал, и сдался, и на крючок чревоугодия попался. Говорят, правда ли это, что наш замечательный художник много страдал и невольно сократил жизнь свою из-за чревоугодия? Какие же самые краткие и насущные советы можно дать человеку, стремящемуся подмять эту страсть под стопы свои? Думаю, что самое главное лекарство, дарованное нам Богом, именно в образе пищи и питья, хлеба и вина, это божественная Евхаристия. Потому-то и неистовствует дьявол, рисуя перед нами иногда с помощью талантливых художников, таких как ранний Николай Васильевич Гоголь, самые привлекательные картины застолья, что они, приковывая к себе внимание христианина, заставляют его напрочь забывать о той трапезе, что уготовано для всех нас, о той трапезе божественной литургии, что предвозвещена пророками человеческому роду еще за много сотен лет до Рождества Христова. Премудрость взывает словами царя Соломона: «Се уготовила вам трапезу, растворила вино, предложила хлеб. И вот ныне я рассылаю слуг моих с высоким проповеданием. Тот, кто безумен от вас, у кого недостает разума, придите и пейте сие вино, и вкушайте сей хлеб, и приложатся вам лето живота». И действительно, говеющие воздерживаются от различного рода яств именно ради того, чтобы насытиться пищей воистину бессмертной, пребывающей во веки веков. Сам Господь предупреждает нас: «Не заботьтесь, — говорит, — излишне о пище тленной, не отягощайте сердец ваших объедением и пьянством, но ищите той пищи, которая пребывает вовеки. Кто будет вкушать тело и пить кровь мою, тот будет жить вовек. Я пребуду в нем, и он во мне. Таковы жить будет мною, и я воскрешу его в жизнь вечную в последний день». Таким образом, самая мысль о небесном брашне, о манне, сходящей свыше, о хлебе жизни, о пречистом теле и крови Господа имеет удивительную силу обуздывать пожелания нашего чрева. И тот, кто в уме и сердце своем восставил эту благородную и святую алчбу и жажду, тот, кто помышляет вечером во вторник или днем в среду или утром в четверг, что приближается день воскресный, что в этот день надлежит приступить нам к бессмертному царю и из рук самого Христа принять тело Христово, пить от источника бессмертного, такой человек со страхом и трепетом будет вкушать земную пищу, предложенную ему, как бы в присутствии самого Христа Бога. Отымите, сотрите у человека память о теле и крови Господней, о божественной Евхаристии, и ничто, никакие физические упражнения, никакие самовнушения, никакие американские прессованные травки, несущие название жизни Гербалайфа, ничто нам не поможет. А если мы и найдем воздержанников среди мирских людей, неверующих, то они суть либо одержимые сатаною, пример которых восточные йоги, безблагодатные аскеты, либо люди, отдающиеся иной грубой страсти, ради чего и воздержание соблюдают. Ведь дьявол поистине великий постник, он и не ест, и не пьет, и не спит. И этому легко научит всякого своего ученика ценой погибели бессмертной его души. Найдем среди мирских постников многих, кто постится, но до времени. Постится балерина, не позволяя себе съесть лишний кусок хлеба. Постится актриса, зная, что ее талия – предмет созерцания миллионов глаз. Постится атлет, желающий толкнуть ядро на 2 сантиметра далее, нежели соперник. Впрочем, такие не постятся, а напротив, кушают много. Но, безусловно, иные спортсмены воздерживаются ради стяжания лавровых венков. Впрочем, до времени. Едва лишь только ослабеют ноги, чтобы изображать па-де-де на сцене. Едва лишь слабеют руки, чтобы плыть сожонками, опережая иных. Едва лишь меркнет красота, как вчерашние балерины, актрисы, спортсмены, атлеты превращаются в несчастных рабов чревоугодия или блудной, или винной страсти, и уже нет силы, которая препятствовала бы раздуванию их телесного естества в безобразную массу, бесформенную, тучную, недостойную названия человеческого тела. По нашему убеждению, единый Христос Спаситель может сокрушить главу этой змеи чревоугодия, оставляя нас не с опустошенной, разочарованной душою, но предлагая нашему сердцу обладание небесным хлебом, истинным брашном духовным, телом и кровью своими, насыщаясь которыми мы подлинно приемлем исцеление души и тела. Все прочее из аскетических советов второстепенное, хотя и нужное. Вкратце скажем, для борющихся со страстью чревоугодия необходимо послушание церкви, соблюдение установленных ею постов. Воздержание от мясного и молочного в среду и пятницу. Ибо в среду Господь был предан Иудой за 30 серебряников, а в пятницу распят на кресте. В эти дни ученики Господа испокон века воздерживаются по заповеди Церкви Матери нашей от скоромной непостной пищи. А иные, усердные, начинают вкушать в эти дни только в 9 часу по церковному календарю, то есть в 3 часа пополудни. Для того, кто сражается с чревоугодием, необходимо, как воздух, упорядочивание трапезы, чтобы человек твердо знал, сколько раз в день он вкушает, садится за стол. Для того, чтобы побороть чревоугодие, лучше быть малоежкой, по необходимости вкушая почаще, нежели дожидаться определенного часа и затем отпускать полностью вожжи, заставляя страдать и душу, и тело. Победит чревоугодие тот, кто, взирая на яства, которыми уставлен стол, размышляет, какой образ и вид они будут иметь через 4-5 часов. Это, конечно, не значит, что христианин обречен свой ум заполнять подобными размышлениями до гроба, но для чревоугодника, сражающегося с демонами, это занятие поистине спасительное. А иной, вкушая, может помышлять, сколько людей сейчас лишены возможности утолить голод. Сколько людей страждут от истощения. Это нравственное размышление помогает нам быть господами над страстью. Наконец, помогает отчасти сдержать напор злой страсти молитва, которая является подлинным дыханием души. Если ты молишься, пока кушаешь, значит, вкушаешь во славу Божию. Коль скоро перестал молиться, значит, нужно перестать есть и пить. Так наша природа учит нас справляться с чревоугодием. Священные Писания свидетельствуют, что само вкушение пищи освящается молитвой. И без благодарения, прошения, обращенного к Небесному Отцу за трапезу, православный христианин, и не садись. Почему перед началом трапезы мы обыкновенно читаем молитву «Отче наш» со словами «Хлеб наш насущный дашь нам днесь», а непосредственно пред кушением осеняем крестовидно стол с яствами, говоря: «Христе Боже, благослови ястие питие сие молитвами Богородицы и всех святых. Аминь». По окончании трапезы, дружно восстав, устремив очи к иконе, мы опять-таки благодарим, исповедуем нашу зависимость от щедродательной десницы Христа, которому угодно сегодня было напитать нас. Благодарим Тебя, Христе Боже наш, яко насытил еси нас земных Твоих благ. Не лиши нас и небесного Твоего царствия, но яко посреди учеников Твоих пришел еси, спаси мир дая им, приди к нам и спаси нас. Аминь. Завершая нашу беседу о невоздержании, скажем кратко еще несколько слов о блудной страсти и сребролюбии, хотя они вполне заслуживают того, чтобы посвятить им каждый в отдельности свою беседу. Страсть блуда, она представляет, безусловно, собой невоздержание и является самой сильной для грешного и прелюбодейного рода человеческого. Посмотрите только в Священном Писании, кто и что потерпел, потерял от блудной страсти, с чем распрощался навеки. Дивный Самсон, муж исполинской силы, Духом Святым, боровшийся с врагами Израиля, увлекшись пожеланием плоти, потерял всю свою силу и в конечном счете погиб, став рабом чужеземки. Премудрый Соломон, что имел в себе дар разгадывать значение слов, уразумевать направление ветра, понимать свойства корений, проникать, так сказать, в естество вещей, увлекшись неистовством блудным, отступил от Бога, потерял ведение о едином. На холмах израильских поставил то, что Библия называла мерзостью языческой, идолов Астарт, Ваалов. Помрачившись блудной страстью, Соломон впал в идолопоклонство. Впрочем, как свидетельствует предание, покаялся и был очищен Богом. Царь Давид, совмещавший в себе и благочестие, и мудрость, дар управления, прельстившись прекрасной Версавией, убил ее мужа, не чувствуя из-за блуда никакого угрызения совести. Затем потерял ребенка, наказанного ранней смертью за грех самого Давида. был гоним иным своим сыном Авессаломом, который поднял руку на отца, также в безумии осквернив ложе родителя, согрешив с его женою. Блудная страсть действительно делает человека безумным. Она не признает ничего святого, не останавливается перед кровосмешением, предает смерти самых близких по крови людей. Вспомним, как страдал этой страстью ужасный Ирод Антипа, сманивший жену брата своего и в конце концов погубивший собственное царство из-за того, что отдался всецело блудной страсти, ради которой убил и пророка Божия, крестителя, предтечу Иоанна. Как спастись? Чем защитить себя от смрадного блудного дыхания сатаны? А он и является источником всякой нечистоты. Никогда не забывать, братья и сестры, что святая супружеская любовь дана самим Богом и дана не ради похоти, а ради высочайшей таинственной цели, запечатленной в словах Господних: «Раститеся и множитеся и обладайте землею». Не хочешь блудить, прелюбодействовать? Помни слово апостольское: «Жена спасается чадородием, если пребывает в вере Богу, верности мужу, и детей воспитывает в наказании Господнем». Спасается от блудной страсти и тот, кто сердцем своим уневещивает, обручает себя подлинному жениху природы нашей, Христу Спасителю. И если мир, посмеиваясь над супругами, вовсе презирает дев, то церковь именует супружество добродетелю, достойной удивления, и вовсе безмолвствует пред вышеестественным состоянием, подвигом девства, позволяющим христианину вести жизнь, равную самим ангелам. Может ли не сгореть хворост, лежащий около печи? Может ли не запалиться сухое дерево, если конец его входит в среду огня? Конечно, нет. Поэтому сохранение нашей природы от плотской блудной страсти даруется лишь берегущим себя от нее. Береженого, говорят, Бог бережет. И тот, кто единожды пустил в сердце лютого зверя блудную похоть, которую мы совсем не собираемся путать с родительным желанием, вложенным в наше естество Богом и осуществляемым лишь после того, как Бог поставит человека на служение супружества. Итак, тот, кто единожды впустил в себя огонь блуда, должен навеки сохранить об этом память, дабы единожды, обжегшись вновь, не дозволять сатане воспламенять нашу природу. Блажен, и треблажен тот, кто в силу хорошего воспитания или внушения самого Господа Бога или естественной мудрости хранит, паче всего хранимого, невинность и чистоту, сохраняя этот цветок для подлинного плодоношения, либо в таинстве супружества, либо ради райского сада, то есть пребывания единым с единым Богом в добродетели, безбрачии, девства, подвиги монашества. Трудно говорить ныне о борьбе с блудной страстью, потому что в наш век она, кажется, пронизывает собой все. Сердца, умы, тела. Она диктует особый покрой одежды. Она, эта страсть, украшает наши дома соответствующими изображениями. Она, эта страсть, воздвигает собственных кумиров. Она не дает нам покоя ни во сне, ни наяву. Она прячется в развлекательных книгах для подросткового возраста. Она морочит голову и старикам, вовсе уже не способным к удовлетворению этой страсти. Она проникает собой целые общественные институты, она гноем окутывает всю нашу землю, не распадающуюся на составные части, не столько в силу всемирного тяготения, сколько по милости всемогущего Господа. Размышляя об этой страсти, действующей особенно люто в конце времен, святые отцы все-таки оптимистически утверждали: «Спасающий непременно спасет душу свою, если уподобится Лоту, которого и господствующего тогда растленное мировоззрение и общение с порочными людьми вынужденные не заставляли забывать, что такое хорошо и что такое плохо, что естественно, а что противоестественно, что угодно Богу, а что Богу ненавистно». Итак, братья и сестры, последующая наша беседа будет посвящена особо страсти блуда и аскетическим советам для успешной борьбы с нею.